Единственное преступление. «Итак, короткий клинок я держу в левой руке?» – переспросила Савин. «Ну да, а передняя нога должна быть на этой отметке». «Вот здесь?» – она потыкала ногой в меловую линию на дворцовой лужайке, словно никогда не видела ничего подобного. «Как интересно». «В самом деле», — отозвался Юран со сдержанным нетерпением, становясь на свою отметку и поднимая клинки. «Итак, когда я скажу «начали», она метнулась к нему без предупреждения и без жалости, как учил ее отец. Юран был искусным фехтовальщиком. Без сомнения, он был быстрее и гораздо сильнее нее. К тому же прошло какое-то время с тех пор, как Савин в последний раз держала клинки. Она никогда не смогла бы его побить в честной схватке. Но какой интерес в том, чтобы драться честно? Юранд даже не успел поднять длинный клинок, когда она уже зацепила его своим. Блеснуло лезвие, скрижетнул металл, и оружие вылетело из его не успевших сомкнуться пальцев. Он пошатнулся, и Савин быстро зашагнула ему за спину, поставив пятку позади его ноги, чтобы он о нее споткнулся. Ее плечо врезалось в его грудь, и Юранд с тихим вскриком опрокинулся на спину, выронив короткий клинок на аккуратно выстриженную траву. Выражение абсолютного потрясения на его лице, когда затупленный конец ее длинного клинка защекотал его горло, доставило Савин неподдельное удовольствие. «Кажется, это касание в мою пользу», — спросила она с видом полнейшей невинности. Юранд медленно поднял к ней лицо. «Почему-то у меня есть странное ощущение, что вы уже фехтовали прежде. Я и не говорила, что это не так». Она воткнула длинный клинок в дерн и протянула ему руку. «Вы сами это предположили?» «Вы могли бы меня поправить», — сказал Юранд, поднимаясь с ее помощью. «Я это и сделала только что. Я фехтую с детских лет. Меня учил отец». Он наклонился, подбирая свои клинки. «То есть вы не только фехтовали прежде, но к тому же обучались у одного из лучших фехтовальщиков Союза?» Савин простодушно пожала плечами. «Это приятное и полезное занятие». Стоило Юранду разогнуться, как она снова набросилась на него, но на этот раз он был наготове. Отбив удар, он отступил назад, к краю круга, настороженно наблюдая за ней. «А я-то собирался преподать вам урок», — пробормотал он. «Мне следовало понять, что учеником буду я». «Ничего подобного. После Вальбека я отказалась от игры с острыми предметами». В ее памяти снова всплыло уже изрядно замусоленное воспоминание. Ее меч, протыкающий спину того человека. Слабое сопротивление рукояти в ее ладони. Потрясенное выражение на его лице. Однако Савин поняла, что теперь может отбросить эти мысли с гораздо большей легкостью. В конце концов, она его предупредила. Если он не хотел, чтобы его прикончили, черт побери, надо было оставить ее в покое. «Беременность и материнские обязанности плохо сочетаются с фехтовальным кругом. Я совершенно не в форме». «Это была моя первая мысль, когда я лежал сейчас на спине, чувствуя глоткое острие вашего клинка. Черт побери, она совершенно не в форме», — подумал я. Он сделал опасливый выпад, и Савин легко отбила его. Ее ноги казались тяжелее, чем прежде. Дыхание более затрудненным, но в целом она была рада снова вернуться на круг. Слишком долго она нянчилась со своими малышами, проявляя сплошную мягкость и материнские чувства. Давно пора уже проявить и некоторую дисциплину, с кем-то посоревноваться и победить. И не только на фехтовальном круге. «Должна признаться, что я искала не только партнера по фехтованию», — начала она. «Скрытые мотивы?» — Юранд не сводил настороженных глаз с ее клинков, кружа вокруг. «Вы снова меня поражаете». «Я хотела поговорить с вами о будущем». «Со мной?» «С вами в первую очередь». Она сделала танцующий шаг к нему. Их клинки скрестились с приятным звоном, но без настоящего пыла, и снова разомкнулись. «Новый закрытый совет будет представлять новый союз, а вы будете представлять его сердце. Вас должны утвердить в должности лорда Камергера». Юранд выглядел довольным, польщенным и слегка смущенным, в точности, как она и намеревалась. «Я? Для меня будет честью служить вашим светлостям в любом качестве. Бросьте. Вы нужны мне за этим столом ничуть не меньше, чем вы нужны Лео. Вы умный человек, Юранд, проницательный и преданный. У вас есть дар организатора. Очень жаль, что вас не было с нами при Стоффенбеке. Я умоляла Лео послать за вами, но... Что ж поделаешь». Она сделала выпад, другой, не сразу убирая кисть, чтобы позволить ему легко парировать. Далеко не с той скоростью, как могла бы. Далеко не с той скоростью, которую когда-то ее заставлял отрабатывать отец, снова и снова, пока все ее тело не начинало гореть. Гловард, разумеется, тоже должен получить место. Лорд маршала, может быть? Я думаю, именно это Лео и имеет в виду. И, вероятно, он думает о том, чтобы сделать, скажем, Ишера лордом-канцлером, а Хайгена лордом-адмиралом. Юрант удивленно наморщил лоб. Он в точности так и собирается поступить. В таком случае кажется разумным посадить на места архилектора и верховного консула опытных чиновников. Людей, которые понимают задачи реформы, смогут вложить в дело вес собственного опыта. Это действительно кажется разумным. А! Юрант едва успел увернуться от быстрого рубящего удара и отскочил в сторону, качая головой. Тем не менее, я твердо убеждена. Удар, удар, выпад. Что вернуться сейчас к тому положению вещей, что было в царствовании короля Джизаля, значит упустить благоприятную возможность. Выпад, выпад, удар. Тот режим сам подготовил свое падение. Своими излишествами, эксплуатацией, черствым равнодушием к своим подданным. Каждое ее слово сопровождал звон стали. Нам нужны в закрытом совете люди нового типа. Инженеры и архитекторы, инвесторы и изобретатели. Юранд атаковал ее, и она парировала. Один удар, другой, третий. «Люди, которые разбираются в инструментах новой эпохи. Выпад, выпад, выпад. С чьей помощью мы сможем построить такой союз, который действительно будет лучше старого?» «Даже не знаю. Лео придерживается довольно традиционных. Мы должны двигаться вперед, Юранд, и должны вести за собой людей. После всего, что было потеряно в дни Великой Перемены, после всего, что было разрушено...» Ей внезапно вспомнилась Вик Дантойфель. Тот странно трогательный момент нежданной искренности в подвалах допросного дома. Савин опустила клинки и поглядела Юранду в глаза. «Все это не может оказаться напрасным, вы понимаете?» Он моргнул, потом сглотнул, и его клинки тоже медленно опустились к земле. «Понимаю». Савин встряхнулась. «Может быть, прервемся?» Юранд начинал понемногу оценивать ее способности, а это никуда не годилось. «Было время, когда я могла фехтовать часами, но рождение детей меняет человека во многих отношениях». «О, разумеется!» «Вы старый друг Лео», — сказала Савин, меняя предмет разговора, чтобы сбить его с толку. «Его лучший друг. Никогда нельзя позволять оппоненту расслабляться в разговоре так же, как и в фехтовании, бизнесе или политике. Кроме того, вы человек восприимчивый. Вы наверняка знаете, что мы с ним не вполне ладим в последнее время». Она позволила ему увидеть при этих словах свою боль, свое сожаление. «Но мы попросту должны остаться друзьями ради наших детей, ради нашего народа. Я всегда считала, что друзей не бывает слишком много». Она подошла к нему ближе, стыдливо глядя из-под ресниц. «А с вами, Юранд? Мы ведь с вами друзья, правда?» «Я бы хотел этого», — Юранд колебался между сочувствием и недоверием. «То есть я бы хотел думать, что это так. Не могу вам передать, какое это утешение для меня». Она мягко положила ладонь на его предплечье. Неназойливый телесный контакт при аккуратном применении может иметь чрезвычайно мощное воздействие. «Знать, что даже если я окончательно испорчу отношения с Лео, у нас всегда останется общий хороший друг». «Чтобы не внушать вам ложных надежд, скажу сразу, что мне все же придется остаться в первую очередь другом Лео». «Разумеется. Я сама должна была быть ему более верным другом. Я знаю, было глупейшей ошибкой с моей стороны отпустить Орса, но я позволила своему сердцу в кои-то веки взять верх над головой. В конце концов, Орса ведь мой брат, у меня...» Ее голос прервался от чувств, не вполне притворных. Она сглотнула. «У меня к нему сложные отношения». Она предполагала, что в этот момент Юранд, возможно, станет более подозрительным, но вместо этого он почему-то занервничал, и, кажется, в его глазах даже мелькнула жалость, словно на кончике его языка вертелся какой-то секрет, но в итоге он не стал ничего говорить. «Возможно, вам бы стоило сказать об этом Лео. Уверен, он будет рад это услышать». Савин скорее дала бы себя сжечь, чем стала бы извиняться за то, что спасла Орса жизнь. Она шмыгнула носом, сделав вид, будто ее обуревают эмоции. «Боюсь, Лео больше не станет меня слушать. Я знаю, у него есть на то причины, но вас, вас он послушает». «Я согласен с вами насчет закрытого совета и насчет того, что союз необходимо менять к лучшему. Я согласен с вами по многим вопросам, но, Лео, прошу вас, Юранд». Она не позволила своей нижней губе задрожать или глазам наполниться слезами. Это бы означало пересластить кушанье. Но она добавила в голос дрожи, самую малость. Юранд любил заботиться о других, улаживать проблемы. Лучше всего он себя чувствовал, когда в нем нуждались. Поэтому Савин позволила себе показать, что нуждается в помощи. «Мне нужна ваша помощь. Нам всем она нужна». Она слегка сжала его предплечье. «Ради меня и ради него». Искренне заглянула ему в глаза. «Ради наших детей». Позволила себе быть беззащитной. «Ради нашей страны. Могу ли я быть с вами предельно откровенной? Могу ли полностью раскрыться перед вами?» Юранд явно не знал, что на это ответить. «Мне кажется, что мы с вами во многом похожи. Я тоже чувствую многие вещи». Она придвинулась к нему еще ближе, сжала его руку еще крепче, заговорила еще тише, так что ему пришлось к ней наклониться. «С некоторых пор я подозреваю, что Лео...» Она поглядела ему в глаза и продолжила шепотом. «Влюблен в кого-то другого. Причем давно. Я часто вспоминаю его реакцию на то, что случилось в Сипане». Щеки Юранда покраснели. Он попытался вырваться, но она крепко держала его руку. «Я пришла к заключению, что это было вовсе не отвращение, что это была ревность». Последовало долгое напряженное молчание. Юранд глядел на нее во все глаза. Птицы беззаботно щебетали среди набухающих почек. Пчелы жужжали вокруг кустика душистой лаванды. Откуда-то из высокого окна в дворцовой стене доносился чистый высокий голос служанки, выбивающей портьеры. «Сомневаюсь, что он мог признаться в этом кому-нибудь», — вполголоса продолжала Савин. «Сомневаюсь, что он признается в этом даже самому себе, но если это когда-нибудь случится, я хочу, чтобы вы знали, я буду последним человеком, кто встанет на пути его счастья». И еще тише, так тихо, что это прозвучало как выдох, она добавила последние два слова. «Или вашего». Юранд сглотнул, дернув кадыком и издав горлом отчетливый булькающий звук. «Даже не знаю, что вы можете иметь в виду». Она глядела ему в глаза еще несколько мгновений, до тех пор, пока не убедилась, что ни у кого не осталось сомнений в том, что именно она имела в виду. Потом, напоследок, сжав его руку, она отпустила его и снова подобрала свои клинки, приняв деловой вид. «Приношу свои извинения. Я так далеко ушла от темы нашего разговора. Женщины, вы же знаете, мы попросту не можем не поддаться искушению поговорить о сердечных делах, когда выпадет случай. Кажется, мы с вами обсуждали состав нового закрытого совета». Юранд с некоторым затруднением прочистил горло. «Да. И что же, вы имели в виду какие-то конкретные имена?» «Карнсбек, Корт, Валлимир и Селеста Данхайген». Он моргнул. «Кажется, у вас уже все продумано. Глупо тратить время на необдуманные предложения, вы согласны? Уверяю вас, каждое из этих имен выбрано далеко не случайно. Все это самые передовые люди. Каждый обладает своими замечательными качествами. С надлежащим руководством, с харизматичностью Лео и под вашим благоразумным присмотром они станут неоценимыми слугами короны». «Ну что ж», — мысли Юранда явно блуждали где-то очень далеко, когда он встал на свою отметку. «Полагаю, я мог бы поговорить с Лео. Это все, о чем я прошу. Ну что, начнем?» «Когда вам будет угодно». На этот раз она налетела на него с еще большей внезапностью, сразу же проведя серию смертоносных выпадов, которым зааплодировал бы даже ее отец. Юранд успел неловко отступить назад от первого, с трудом парировал второй, но последние три забарабанили по его ватной куртке, попадая примерно в одну и ту же точку. Он пошатнулся, едва не опрокинувшись на спину, сделал еще пару спотыкающихся шагов и оказался за пределами круга. «О!» — воскликнула Савин. «Кажется, еще одно касание в мою пользу». Юранд, морщась, потер вмятину на своей куртке. «Есть ли хоть что-нибудь, что вы делаете плохо?» «Есть». Она одарила его своей самой нежной улыбкой. «Я совершенно не умею проигрывать. Клянусь, я делаю это хуже, чем кто угодно другой». Зури сидела посреди позолоченной необъятности лорд-регентской приемной залы в лужице света от лампы, делая пометки в своей записной книжке. «Как прошла тренировка, ваша светлость?» — спросила она, откладывая карандаш. «Тебе вовсе не обязательно называть меня светлостью, Зури, по крайней мере, когда мы одни». Зури выгнула черную бровь. «А как тогда? Моя курочка? Моя голубка? Почему бы не просто Савин?» «Хорошо, Савин. Так как же прошла ваша тренировка?» Та потерла боковую поверхность мизинца, натертую эфесом длинного клинка. «Я немного заржавела, но это быстро отполируется. И, кажется, мне удалось пощекотать молодого лорда Юранда в том месте, где он наиболее щекотлив». «Я в вас не сомневалась». Взглянув Савин в глаза, Зури подняла бровь еще выше. «Остается только поглядеть, удастся ли ему с таким же искусством пощекотать вашего мужа». «Зури, ты дьявол!» «Боюсь, мой наставник по писаниям был бы во мне глубоко разочарован». «Кажется, тебя только радует такая перспектива». «Очень возможно. Как вам понравились проекты?» Савин прошлась по плиткам, уже исцарапанным механической ногой лорда-регента, и бросила стопку чертежей на боковой столик под извечно неодобрительным взглядом нарисованного лорд-маршала Кроя. «Есть совершенно ужасные. Например, нам предлагают построить треугольный круг лордов или похожий на свадебный пирог». Она вытряхнула из рукава коробочку и взяла маленькую понюшку жемчужной пыли, просто чтобы держаться на плаву. «Но были и неплохие идеи». Она подавила желание чихнуть. «Место уже расчищают. Не пройдет и 10 лет, и у Союза будет новое сердце. Больше и лучше прежнего». «Прогресс!» Зури позволила себе легкую улыбку. «Кто бы мог подумать, что у Союза может быть большое сердце?» «Как там дети?» — спросила Савин, уже делая шаг к высокой двери в детскую, украшенной изображением солнца Союза из сусального золота. «С ними все в порядке, но...» Зури положила мягкую ладонь на руку Савин. «Вы должны знать, что у них посетительница». И она легонько приотворила дверь. Мать Савин стояла возле кроваток, с умелой небрежностью покачивая свою тезку и строя ей гримасы. Дитя радостно огукало. «Савин!» — воскликнула она, неспешно подходя к ней. «Как же я рада тебя видеть!» Словно они самые обычные мать и дочь, и со времени их последнего разговора прошли самые обычные несколько дней, а вовсе не 6 кошмарных месяцев, на протяжении которых Савин едва не простилась с жизнью, дала жизнь 2 детям, едва не умерла снова, после чего встала во главе целой страны. Мать наклонилась к Савин и поцеловала в щеку, обдав знакомой пьянящей смесью запахов духов и алкоголя. Запах ее детства. Запах, говорящий, что о тебе кто-то заботится, пусть даже в весьма небрежной, несколько ленивой манере. Савин не знала, как ей реагировать. С одной стороны, она испытывала гнев на то, что мать ее покинула. С другой, дурацкое облегчение, что та жива и снова своей танцующей походкой вошла в ее жизнь. «Ты хорошо выглядишь», — едва сумела вымолвить Савин. Учитывая обстоятельства, это прозвучало тошнотворной банальностью. Но ее мать действительно выглядела очень хорошо, словно провела эти последние несколько месяцев на заслуженном отдыхе где-нибудь в солнечных краях, пока Адуя переживала самую суровую во многих отношениях зиму в своей истории. «Это я расцвела, увидев твоих прекрасных крошек. Клянусь судьбами, Лео и сам симпатичный мужчина, но эти детишки – само очарование». И снова склонившись над кроваткой Города, она затрясла пальцем перед лицом малыша, сверкая чудовищным бриллиантом в обручальном кольце и говоря особым детским голосом, приведшим Савин в самое настоящее бешенство. «Правда, малютки, вы у нас просто чудесные!» «Мама!» «Что?» «Ты вот так и собираешься ворковать над моими детьми, словно ничего не произошло?» «Честно говоря, у меня была такая надежда». Савин с некоторым трудом овладела своим голосом. 6 месяцев вокруг нас все полыхало. И все это время я не имела никакого понятия, где ты, что с тобой. Ни письма, ни весточки, ни хотя бы намека. «Знаю, знаю», — отмахнулась та чуть ли не с нетерпением. «Мне очень жаль». «По тебе не скажешь». «Ну, ты же должна понимать, что нам приходилось держаться тише воды ниже травы. Савин, прошу тебя, я ведь тебе не враг». «А кто ты? Уточни, пожалуйста». Мать опустилась в кресло, шурша дорогими юбками, и посадила Города на колено, чтобы глядеть малышу в глаза. «По моим ощущениям, я до сих пор во многом та же саркастичная, любящая выпить девица, какой была в 17 лет. Но теперь я, похоже, стала бабушкой. И к тому же бабушкой короля. Можешь ты себе такое представить?» «Не будем делать вид, будто тебе впервые держать между ног будущего монарха». «Право, Савин, это было бы низко для тебя даже в 12 лет, а уж сейчас, когда ты лорд-регент Союза...» Конечно же, она была права, и, конечно же, это ничуть не успокоило Савин. «Как это у тебя так получается, вот так взять и заглянуть на огонек?» «Разве не так поступают все бабушки? Ждут, пока дело будет сделано, а потом появляются, чтобы пожать плоды. Теперь ведь это безопасно, правда?» «Конечно, но...» «Ну вот, а раньше было небезопасно». «Я в курсе». Мне это приходило в голову, когда я сидела тут в самой гуще сперва одного народного восстания, потом другого, потом в тюрьме, а потом на скамье подсудимых. Если бы мы с твоим отцом оказались там же, это ничему бы не помогло. Город недовольно захныкал, и она тут же смягчила свой раздраженный тон. «Конечно, я бы хотела быть с тобой, помочь тебе пройти через все это, и когда родились малыши, конечно же, я ничего не хотела так, как быть рядом. Но я знала, что все, что бы я ни сделала, лишь навлечет на тебя еще большую опасность. И к тому же я была уверена, что ты справишься. Ты всегда была такой боевой, такой современной, энергичной женщиной. Ты действительно очень похожа на твоего отца. Что один, что другая, вы попросту отказываетесь признавать себя побежденными». «Он мне не отец», — буркнула Савин, понимая, что это звучит грубо. «Черт подери, как так получилось, что это она оказалась той, кто ведет себя неблагоразумно?» «Нравится тебе это или нет, он твой отец во всех отношениях, кроме одного». «Тогда где же он был?» «Лучше пусть он объяснит тебе сам». «Он здесь?» «Я думаю, он хотел, чтобы я поговорила с тобой первой. Разбила лед, так сказать. Ты же знаешь, Савин, женатые пары часто специализируются, каждый на своем. Я всегда брала на себя беседы, в то время как его больше интересовали... пытки? Я хотела сказать планы на будущее, но ты, несомненно, все равно решишь по-своему, как ты делаешь обычно». «Можешь мне поверить, это совершенно не так», — процедила Савин, твердо и гневно выговаривая каждое слово. «Где он?» Ее мать кивнула в сторону еще одной двери. «Можно я останусь здесь с ними? Хотя бы ненадолго». Савин хотела отказать, но она никогда не умела ни в чем отказывать своей матери. К тому же Город так крепко вцепился в бабушкин палец, маленький предатель. Получилось бы, что она наказывает и детей тоже, а ведь предполагалось, что теперь все делается ради них. Рождение ребенка сильно ограничивает твои возможности. Когда их сразу двое, границы сужаются еще больше. А если к тому же сделать одного из них королем, ты вообще теряешь право слова в чем бы то ни было». Савин беспомощно пожала плечами. «Ну, раз ты все равно здесь». Она повернула ключ, открыла дверь и шагнула внутрь. Ей так и не удалось выяснить, почему этот зал называли комнатой вздохов. Возможно, какая-нибудь вдовствующая королева окончила здесь свои дни в вечном трауре. В комнате было три двери. Одна вела в детскую, вторая в приемную залу, а третья наружу, в коридор. Со стен уже соскребли лозунги ломателей и заново их побелили, но у Савин пока не дошли руки до отделки. В любом другом уважающем себя доме из этой комнаты сделали бы великолепную гостиную. Во дворце она казалась чуть больше кухонного шкафа. Впрочем, здесь имелись светлый, высокий сводчатый потолок и каменный пол, отполированный столетиями шаркающих ног, а также большое окно. По утрам зал заливал восхитительный свет, поэтому Лео отвел это место для того, чтобы Карми Грум нарисовала его портрет. Вечерами, однако, здесь было тихо, сумрачно и полно теней. Отец Савин, во всех отношениях, кроме одного, сидел в своем кресле на колесах, которые сконструировал для него Карнсбиг. Его колени торчали двумя буграми под одеялом, наброшенным на иссохшие ноги. Он хмурился, разглядывая незаконченный холст. Молодой лев верхом на черном жеребце, врывающийся в городские ворота, чтобы избавить нацию от хаоса, и обращающий в бегство пока что лишь схематически набросанных предателей, трусливо спасающих свои жизни. Савин подошла к нему в гнетущей тишине, шурша юбками по камню. Ее губы раскрылись, чтобы заговорить, но когда она подошла к креслу, то поняла, что так и не знает, что сказать. В итоге она просто положила руку на его костлявое плечо, как бывало делала много лет назад. Он накрыл ее ладонь своей, и они принялись вместе разглядывать незаконченное изображение. Лео был показан как воплощение мужественности. Его железную ногу закрывал конский бок, а недействующую руку – золотые шнуры. Он указывал мечом в направлении светлого будущего. «Я думаю, это будет хороший портрет», – сказал ее отец. «Немножко претенциозный и сентиментальный, но ведь таков же и оригинал. Ну и, конечно, это будет полнейшая ложь». Он вздохнул. «Но если бы людям нужна была правда, они бы просто смотрели вокруг, на реальный мир. Насколько мне известно, они предпочитают картины». «Картины менее склонны тебя убить». «Это верно. А где же сам лорд-регент? Снова избавляет государство от какой-нибудь угрозы?» «Присматривает за формированием своей новой армии». «Кто-то явно пытается что-то компенсировать. Впрочем, наверное, воину нужен меч». «Вроде бы это собираются назвать регентской гвардией». «Это может относиться к леди-регенту в той же мере, что и к лорду». Отец поднял взгляд на Савин. «Я всегда думал, что тебе должны быть к лицу доспехи». «В Керасе неудобно кормить грудью. К тому же в детстве я никогда не играла в солдатики». «В куклы ты тоже не играла, насколько я помню, с тех пор, как ты начала говорить. А это случилось не по годам рано. Тебя интересовали в первую очередь фехтование, деньги и власть». «А тебе не приходило в голову, что эти вещи интересовали меня потому, что они интересовали тебя?» «Какая разница, откуда они взялись? Это неплохие интересы». Его улыбка превратилась в гримасу, когда он вцепился в колесо, чтобы развернуть кресло к ней. «Я должен сказать, Савин, что очень впечатлен твоими достижениями. Ты не только смогла придумать безопасный способ выбраться из этого безумия, но к тому же умудрилась одновременно добиться невероятной популярности. Очень недурно для женщины, которая некогда приложила столько усилий, чтобы ее все ненавидели». «Я могу обойтись без твоей лести», — солгала она. На самом деле его одобрение по-прежнему оставалось для нее гораздо более пьянящим наркотиком, чем жемчужная пыль. Никто не знал ее лучше, чем он. Никто не понимал так хорошо. За исключением, может быть, Орса, но его больше не было рядом. Он взял ее руку в свои и опустил взгляд, хмуря брови. «Ты даже не представляешь, как это было тяжело знать, что ты в опасности. Но после твоего замужества и тех шагов, которые ты предприняла потом, ты поставила себя вне моей досягаемости. Надеюсь, ты понимаешь, что я всегда делал все возможное, чтобы тебе помочь, по-своему. Но кто-то должен был приглядывать за общей картиной. Мы с наставником Пайком старались положить конец этому безумию». Холодная струйка сомнения просочилась в пушистое тепло их воссоединения и принялась зарываться вглубь. «С наставником Пайком? Разве не он стоял за всем этим?» «Нет, Савин. Пришло время, когда я, наконец-то, могу сделать свое признание». Его взгляд скользнул к ней. Глаза в обведенных чернотой глазницах ярко горели. В них не было ни капли раскаяния. Если на то пошло, в них было нечто вроде упрямой гордости, когда он произнес следующие слова. «Это был я». Ее ладонь, зажатую в его руках, слегка покалывала. «Что ты имеешь в виду?» «Когда я был молодым человеком и пользовался всеобщим восхищением, а такое время действительно было, если ты можешь в это поверить, я всегда считал, что вся власть принадлежит закрытому совету. Однако, с того момента, когда мой высохший зад умостился в тамошнем кресле, мне стало ясно, что мы все куклы. Бояз дергал нас за нитки и делал это с незапамятных времен. Он контролировал банки, корни которых проникали всюду. Паутина долгов, тайн, услуг, пронизывающая все общество. Валент и Балк». Его веко затрепетало, и он вытер струйку влаги под слезящимся глазом костяшкой пальца. «Они были словно плющ, который душит фруктовый сад. Мы с королем Джезалем, ты можешь не верить, но мы действительно пытались принести какое-то благо. Но пока рядом находился Бояз, мы были беспомощны». Он помолчал. Черные тени прочерчивали глубокие морщины на его хмурящемся лице. «Поэтому мне пришлось затеять великую перемену». Какое-то время Савин могла только молча глядеть на него, чувствуя, как колеблется пол под ногами. Колеблется с такой силой, что она с трудом удерживала равновесие. «Великую перемену затеял ты?» «Я должен был выжечь гниль, с корнем вырвать Бояза и его банки, перекопать все заново, чтобы можно было посадить что-то новое, что-то доброе». Он придвинулся вперед, крепче сжав ее руку. Его губы оттянулись назад, открыв остатки зубов. «И теперь у нас есть этот шанс». «Ты говоришь так, словно это какое-то гребаное садоводство!» — завопила Савин, вырывая у него руку. «Погибли люди! Тысячи людей!» У нее кружилась голова. Ее тошнило. «Я сама едва не погибла, и не единожды!» Он раздраженно повел плечом, словно проблема заключалась не в его чудовищной безжалостности, а в ее несдержанности. «Прогресса не бывает без жертв. Ты всегда это понимала яснее, чем кто-либо другой. Народный суд оказался вовсе не тем, что мы имели в виду. Но после того, как стало очевидно, какой катастрофой будет Ризенау, оставалась только судья. Кто мог знать, что она окажется еще хуже?» «Любой! Любой, кто видел, что она натворила в Вальбике! Любой, имеющий глаза или хотя бы уши, мог бы тебе сказать, что эта женщина несет с собой только безумие!» «Период безумия был необходим, чтобы восторжествовал здравый смысл», — проворчал ее отец, словно досадовал на отпечаток чьего-то грязного сапога на коврике. «Я бы предпочел более спокойный переходный период, но Бояз уже начинал проявлять к тебе интерес, и я не мог рисковать. Честное слово, Савин, ты могла бы проявить хоть капельку благодарности». «Благодарности?» — прошептала она. «Я сделал это все ради тебя, для того, чтобы ты могла править по-настоящему. Мы готовили тебя к этому с самого детства». «И моя мать знала о твоих планах?» «Это вообще изначально была ее идея. Одна из лучших». Савин не часто доводилось терять дар слова. Она медленно отступила назад, указывая на отца трясущимся пальцем. «Все это из-за того, что я была ублюдком короля Джезаля. Ты знал с самого начала, что если Орса удастся удалить, меня можно будет посадить на его место?» «Мы не выбирали твое происхождение». «Нет, вы всего лишь воспользовались им ради своей выгоды». «Ради всеобщей выгоды», — гаркнул он, подкатывая к ней кресло. «Забудь о своих обидах, Савин. Это была война, а на войне следует использовать любое оружие. Колебания в такой ситуации — глупость. Более того, трусость. Ты можешь сделать союз лучше». «Да что там союз? Весь мир. После ужасов великой перемены люди чувствуют себя неуверенно. Им отчаянно нужен сильный лидер. Тебя любят не меньше, чем в свое время ненавидели меня. С банками покончено. У нас в кои-то веки развязаны руки». «У нас?» — прошептала Савин. «Твой сын будет королем, но ему потребуется твое руководство». Отец схватил ее за руку, и в его тонких пальцах чувствовалась сила. Цепкая сила. «А тебе мое». Савин уставилась на него. Все ее тело похолодело. «Ты избавил нас от Баяза?» «Да». «Только для того, чтобы самому стать Баязом». Он сузил глаза. «Это несправедливо». «Да, действительно». Савин высвободила руку и отступила еще на шаг. «Он уничтожил ради своих амбиций всего лишь половину Агрионта. Ты же уничтожил половину Союза!» «Насколько я припоминаю, ты и сама была готова уничтожить его немалый кусок ради собственных амбиций. Ваш с твоим мужем мятеж против короны едва все не разрушил». Савин даже ахнула от такого обвинения. «Вот как? В чем же заключалась моя ошибка? В том, что я помешала тебе сжигать весь мир дотла? Или что я сама сожгла недостаточно?» «И в том, и в другом», — ответил Глокта. «Я должна была отречься от тебя тогда, в народном суде», — прошептала Савин. «Я должна была проклясть тебя ко всем чертям». «Несомненно. Это могло бы улучшить твое положение, а мне не причинило бы ни малейшего вреда. Вот таких вот сентиментальных ошибок я могу тебе помочь избегать в будущем. Тебе предстоит серьезная борьба, Савин». Он кивнул на портрет. «Твоего мужа, возможно, окажется гораздо труднее контролировать, чем можно было предполагать. Мы, калеки, порой способны на совершенно неожиданные вещи. И то, что ты отпустила Орса, было ошибкой, о которой тебе, возможно, придется сильно пожалеть. Кроме того, есть еще дворяне, а также простолюдины, сирийцы, имперцы, да и гурки тоже не вечно будут ползать на брюхе». «Вереница врагов, простирающаяся до горизонта, хватит на целую жизнь». «Придет время, и скорее, чем ты думаешь, когда тебе понадобится моя поддержка». Она была бы рада послать его куда подальше. В этот момент она была бы рада врезать ему так, чтобы он вылетел из своего кресла. Но хотя ее глаза уже прищурились, а кулак сжался, чтобы сделать это, Савин не дала себе поддаться чувству. За прошедшую пару роковых лет ей довелось примерить на себя множество ролей, далеко не все из них по своей воле. Беззащитная беженка, отчаявшаяся убийца, разочарованная любовница, жена и партнер, бунтовщица и изменница, составительница альянсов, мать двоих детей, благодетельница сирот, несчастная обвиняемая, перепуганная осужденная, любимица трущоб и мать нации. Это было путешествие, полное головокружительных подъемов, кошмарных падений и крутых поворотов, после которого никто не остался бы прежним. Однако Савин всегда в первую очередь была деловой женщиной, а деловая женщина не может себе позволить быть рабыней своих страстей. Ей следует быть реалистичной и планировать надолго вперед. Она должна принимать окружающий мир как есть и искать для себя выгодные условия. Поэтому Савин подняла подбородок и поглядела на своего отца сверху вниз. «В таком случае, я полагаю, нам нужно обговорить цену». Он улыбнулся, обнажив пустые десны. «Вот это совсем...» Снаружи в саду раздался грохот. Отец Савин нахмурился, глядя в сторону окна. Сердитый возглас, оборвавшийся новым ударом, еще громче первого, словно с высоты упало что-то тяжелое. «Что это было?» По какой-то причине Савин хотелось говорить шепотом. Ее отец поднял руку, все еще щурясь в сторону окна. «Спокойно». «Спокойно? Что ты наделал?» «Освободил нас от Баяза». Его взгляд метнулся в бок, откуда донесся приглушенный крик. «Но первый из магов, разумеется, не позволит нам просто так взять и украсть союз у него из-под носа». Савин услышала возбужденные крики в коридоре, затем долгий пронзительный вопль. На нетвердых ногах она отступила от двери. Ей довелось побывать на поле сражения, и она знала, какие звуки исторгает из людей неподдельная предсмертная агония. Звук прервался тошнотворным металлическим хрустом. Потом тот же звук послышался снова, ближе к ним. Затем могучий удар раздался так близко и с такой силой, что Савин почувствовала, как вздрогнул пол. Картина задребезжала на подставке. Пыль мягко оседала вниз со сводчатого потолка. Ее отец медленно, с трудом развернул кресло в сторону двери, ведущей в коридор. «Встань позади меня!» — велел он. Ручка повернулась, и дверь распахнулась. Из-за косяка показалось лицо. Совершенно неприметное лицо с разноцветными глазами. «Тук-тук!» Йорус Ульфур вошел в комнату. Он был аккуратно одет, как всегда, когда появлялся на собраниях солярного общества. Те же самые вежливые манеры, та же непритязательная улыбка. Единственная разница состояла в том, что он был с ног до головы забрызган кровью. Савин, трепеща, отступила на шаг назад. Эти апартаменты охранялись лучше любых других в Союзе. Чтобы появиться здесь, он должен был пройти через нескольких хорошо вооруженных людей. Очевидно, это их вопли она слышала, это их кровью он был залит. Он называл себя магом, но она всегда считала это пустым титулом, оставшимся от далеких времен невежества и суеверий. Она знала, что Бояз разрушил половину Агрионта, но это случилось еще до ее рождения. Она слышала, как люди шепчутся насчет едоков, но списывала эти слухи на их ограниченности паникерства. Каждый день она видела темный силуэт домоделателя, возвышающийся над самыми высокими из городских труб, но каким-то образом сумела убедить себя, что в действительности магия никогда не войдет в ее тщательно распланированную, беспощадно рациональную, на 100% современную жизнь. Только сейчас, чувствуя холодный ужас, она обнаружила свою ошибку. Сульфур натянуто улыбнулся ее отцу, словно недовольный учитель, которому, наконец, удалось выследить сбежавшего с уроков ученика. «Зант Данглокта, вас в последнее время стало трудно найти». «Вы не пробовали назначить встречу?» «Вы же знаете, я предпочитаю приходить без предупреждения». Сульфур покопался в своих курчавых волосах и вытащил что-то, держа это двумя пальцами. Кусочек кости или, может быть, зуб. Он щелчком отбросил его в сторону, и тот со стуком покатился по полу. «Я говорил своему господину, что вам нельзя доверять». «А кому из полезных людей можно доверять?» Улыбка Сульфура стала шире, открыв два ряда блестящих острых зубов. «Представьте, он сказал в точности то же самое». Он взглянул на Савин, которая вцепилась в рукоятку отцовского кресла, не понимая, что ей делать. Оставаться на месте, бежать к детям или звать на помощь. «Неужели вы действительно думали, что сможете запихнуть ублюдка короля Джизаля на трон, даже не спросив разрешения?» «Не только думал, но и сделал это». «Сделать что-либо – это одно дело. Уйти безнаказанным – совсем другое. Для человека, который только и делает, что жалуется на боль, вы что-то слишком рады причинять ее другим, да еще в таких количествах». Сульфур мягко погрозил пальцем, мягкими стопами направляясь к ним через зал. «Столько разрушений, и все лишь для того, чтобы оказаться в ловушке из-за собственной хитрости». «Это, конечно, ловушка», — Глокта поднял спокойный взгляд на Сульфура. «Но не для меня». «Вот как? И что ты собираешься делать, калека? Переехать меня своим креслом?» «Вы забываете. У меня уже есть некоторый опыт общения с вашей породой. Лучшее оружие против едока — это другой едок». Где-то с тихим щелчком повернулся ключ, и Сульфур замер посередине комнаты. Зури скользнула внутрь из двери детской. Савин хотела закричать на нее, чтобы убиралась, чтобы бежала за помощью, но голос куда-то подевался. Все, на что она оказалась способна, это слабый писк. Голова Зури склонилась к одному плечу. Очень белые зубы блестели в очень широкой улыбке. Глаза тихо светились в полумраке. «Какой плохой, плохой мальчик», — проговорила она. Сульфур развернулся к двери, в которую он вошел, но из коридора появился Гарун и плотно затворил ее за собой. Рабик спрыгнул из сводчатых теней наверху, изящно, как акробат, перевернулся в воздухе и беззвучно приземлился на четвереньки. Савин не понимала, как она могла его не заметить, пока он цеплялся к потолку. Однако теперь он был ясно виден. «Давно не виделись, Сульфур!» — звонко проговорил Рабик, садясь на корточки. «Столько долгов накопилось!» — гулко прибавил Гарун. Потрясение на лице Сульфура длилось всего мгновение. Затем воздух над его плечами задрожал, и Рабика швырнуло через всю комнату, словно невидимый гигант дал ему пощечину. Савин ахнула. Он врезался в окно среди ливня осколков, ударился о каменный подоконник, оставив в нем огромную трещину. По всем законам природы он должен был бы быть мертв. У него не должно было остаться ни одной целой кости. Тем не менее он отскочил, приземлился на ноги, словно упавшая с высоты кошка, и тут же занял боевую позицию. Из большого сухого разреза на его щеке сыпалась пыль, но губы по-прежнему улыбались. Сульфур и Гарун уже дрались с такой скоростью, что Савин не успевала следить за вихрем мелькающих конечностей. Звуки ударов, то глухие, то звонкие, были настолько громкими, что у нее заболели уши. Савин ощутила неприятное тянущее чувство в животе, и Гарун кувырком пролетел мимо, словно пушечное ядро, промахнувшись мимо нее не более чем на шаг, и врезался в стену с такой силой, что посыпалась штукатурка, и весь зал содрогнулся. Савин вцепилась в отцовское кресло, ощутив мощный поток воздуха, едва не затянувший ее вслед за собой. Зури белой молнией мелькнула рядом, в два немыслимых шага преодолев зал и взвившись под потолок. Сульфур еще поворачивался, кривя губы, поднимая руку, когда она обрушилась на него с высоты со звуком, похожим на удар грома. Полированный пол прогнулся, полированные плиты треснули, во все стороны полетели осколки камня и брызги крови в сопровождении порыва ветра, качнувшего портрет вместе с мольбертом. Ослепительная вспышка. Савин плотно зажмурилась, но все равно увидела сквозь веки сполох пламени, почувствовала жар, кусающий за лицо. Ее швырнуло на бок, кругом все ревело, словно разожгли огромную доменную печь. Савин кашляла, борясь с тошнотой. Гортань была забита едким запахом гари. Гарун склонился над креслом ее отца, защищая их обоих своим телом. Волосы в огне, борода в огне, рубашка чернеет, обугливаясь, свисая с рук пылающими обрывками. Савин попыталась прикрыть лицо руками, и рукав ее платья загорелся. Она поднялась на ноги, уцепившись за подлокотник отцовского кресла, увидела, что одеяло, накинутое на его колени, тоже горит. Сорвала его, крутанув взвизгнувшее кресло на четверть оборота, и принялась хлопать им себя по руке, пытаясь сбить пламя. Маленькие язычки пламени были рассеяны по всему полу, расплываясь и бликуя сквозь едкие слезы, выступившие у нее на глазах. Погубленный портрет Лео был объят огнем. Холст корчился. Зал в таком освещении выглядел безумно. Колышущиеся огни, танцующие тени. Сульфур метался и бился. Рабик рвал его зубами и ногтями. Его волосы превратились в пылающий факел. Сульфур отбросил Рабика от себя, но тот успел выдрать зубами кусок мяса из его щеки, наполовину оторвав одно ухо, прежде чем покатился по полу, переворачиваясь и скользя, оставляя визжащими ногтями длинные бороздки на камне. Сульфур припал к полу. Его дыхание вырывалось со свистом. Кровь лилась из прокушенного лица. Кровь капала с кончиков пальцев и барабанила по разбитым плитам пола. Он взглянул в сторону окна, но там был Рабик с вывешенным наружу окровавленным языком. Он поглядел в сторону детской, но там был Гарун с гулким рычанием, сбивавший пепел со своего тела. Он поглядел на дверь в коридор, но там была Зури. Обуглившаяся одежда свисала с нее лохмотьями, и было видно, что под ней ее длинные конечности обмотаны белыми бинтами. Зури аккуратно дунула на огонек, все еще горевший у нее на плече, и огорченно подцокала языком. «Это было мое любимое платье», — сказала она. Сульфур повернулся к Савин и ее отцу. Она успела увидеть оскаленные сияющие зубы, разноцветные глаза, меняющие цвет на черный в свете угасающих огней. Воздух над его плечами задрожал снова, и Савин ахнула, готовясь заорать. Зури ухватила мага сзади, словно захлопывающийся капкан. Одна рука змеей скользнула вокруг шеи, другая обхватила грудь, ноги крепко сомкнулись вокруг бедер. Сульфур схватил ее за волосы, но на него уже набросился Гарун, одной широкой ручищей удерживая запястье, а второй ухватив за горло. Рабик тоже скользнул к ним и обвился вокруг ног Сульфура, так что все трое надежно пригвоздили его к месту. Савин съежилась за отцовским креслом, во все глаза глядя на них сквозь растопыренные пальцы. Зури запрокинула магу голову, одной рукой взяв в захват его верхнюю челюсть, а другой нижнюю, и с рычанием принялась тащить их в разные стороны. Его глаза выпучились, рот раскрывался все шире и шире, пока с резким хрустом она не разодрала его лицо пополам, оторвав нижнюю челюсть от головы. Челюсть повисла, болтаясь на хрящах, кровь лилась сплошным потоком. Сульфур забулькал, зашипел и рухнул на пол. Все трое набросились на него. Слышался хруст, чавканье, фонтаны крови плескали на разбитый пол, брызгали пятнами на стены. Вся эта невероятная схватка произошла на протяжении нескольких вздохов. «Поехали!» Отец слабо потянул Савин за обугленные рукав. «Поехали!» Оцепенела послушно, она развернула кресло. Ее туфли шаркали по гладким каменным плитам, оставляя кривые бороздки на засыпанном пеплом и каменной крошкой полу. Тихо всхлипывая, она подкатила его к двери, зацепилась за косяк, с раздраженным возгласом освободила кресло, содрав себе костяшки, и выкатила в приемную залу. За ее спиной прыгали звуки раздираемой, разгрызаемой плоти. Савин с трудом закрыла за собой дверь и повисла на дверной ручке. Глаза слезились, ноги подкашивались. Она почти ничего не видела сквозь плывущие световые отпечатки на сетчатке глаз, почти ничего не слышала из-за звона в ушах. Споткнувшись, она едва не упала, и кто-то подхватил ее под руку. «Мама!» Крепко обняла, принялась гладить по голове. Савин прижалась к ней. Каждое дыхание вырывалось с тихим стоном. «Не волнуйся, дети в безопасности». «В безопасности?» прошептала Савин. У нее была обожжена рука, рука в платье обгорел. Кожа под ним горела и чесалась. Несмотря на дверь, она по-прежнему могла слышать, как они едят там, в соседнем зале. «Зури, она...» «Да, неужели ты думала, что мы случайно выбрали ее тебе в компаньонки?» «Мы должны были тебя защитить», сказал ее отец, скаля оставшиеся зубы и подкатывая к ней кресло. «Я заключил соглашение с единственными, кто мог это сделать». Савин переводила ошеломленный взгляд с одного на другую. «Вы использовали меня как приманку? Меня и моих детей?» «Мы и себя использовали как приманку», — напомнила мать. «Это было необходимо, Савин», — добавил отец. «Бог улыбается результатом, как сказал бы мой наставник по писаниям». Зури закрыла за собой дверь. Платье висело на ней обугленными лохмотьями, из-под которых виднелись покрытые красными пятнами повязки. Прежде Савин никогда не видела, чтобы она хотя бы расстегнула верхнюю пуговицу и всегда считала это проявлением, подобающей ее положению скромности. Однако сжигатели, сами того не зная, случайно наткнулись на верный ответ. Это был один из тех моментов, как во время Вальбекского восстания, как во время битвы при Стоффенбеке, когда Савин помимо воли была вынуждена признать, что мир не совсем таков, как она считала все это время. Когда то, что казалось ей надежным основанием, оказалось зыбучими песками. Все, в чем она была уверена, не более чем догадками. Ей очень хотелось вернуть все, как было. Выбежать в коридор и продолжать бежать дальше, не оглядываясь. Но она не позволила себе поддаться слабости. «Кто был твоим наставником по писаниям?» — севшим голосом спросила она. «Пророк Халюль», — ответила Зури, делая шаг в комнату. «Как ты без сомнения уже догадалась?» Ее волосы с одной стороны распустились, и черные завесы свисали вдоль окровавленного лица, окровавленного подбородка, окровавленного горла. «Мне жаль, что не удалось сказать тебе это раньше». «Тебя хотя бы действительно так зовут? Зури?» «У меня были и другие имена, но сейчас я Зури, и останусь Зури до тех пор, пока буду тебе нужна». «Ты была моим другом», — прошептала Савин. Кажется, она собиралась заплакать. «Моим единственным другом». Едва заметная морщинка пересекла гладкий лоб Зури, когда она подошла ближе. «Я по-прежнему твой друг. А ты мой. Но ты ешь людей. А ты мелешь их в муку на своих фабриках, отправляешь их на бойню в своих сражениях, позволяешь им гнить от болезней в своих трущобах. Я верила тебе. Зури, казалось, была чуть ли не уязвлена ее словами. И я всегда делала все возможное, чтобы тебя не подвести. Из-за какого-то соглашения, которое вы заключили с моим отцом. Вначале да. Зури в один миг преодолела разделявшие их последние несколько шагов. Внезапное холодное дуновение заставило Савин вздрогнуть. Зури уже держала ее за руки. Так мягко, но так крепко. Поднятые порывом черные волосы вновь тихо опускались на ее залитое кровью лицо. Но вскоре я стала уважать тебя, потом восхищаться тобой, а потом полюбила тебя. Она подняла руку и осторожно вытерла слезу со щеки Савин кончиком прохладного большого пальца. «Я очень стара», — продолжала она. «Я не думала, что еще смогу чему-то научиться. Но от вас мы узнали так много нового. Только представь, что будет, если Юг и Союз, вместо того, чтобы противостоять друг другу, будут связаны узами торговли, промышленности, общих интересов. Если вместо того, чтобы без конца глядеть в свое невежественное, полное суеверий прошлое, они начнут стремиться к прогрессу». Ее черные глаза засияли при этой мысли. «Представь себе Юг и Союз, где людьми правят не прихоти эгоистичных жрецов и чародеев, но благочестивый распорядок, направляемый часами и книгой». «И что сказал бы на это твой наставник по писаниям?» – прошептала Савин. «Я уже многие годы плевать хотела на его мнение», – отвечала Зури с полуулыбкой, словно любовница, осмелившаяся на сомнительную шутку, чтобы посмотреть, простят ли ее за этот мелкий проступок. Во имя судеб, кажется, из-за двери до сих пор слышался тихий хруст костей. Ее отец, который сжег половину мира, чтобы контролировать вторую половину, положил руку на ее запястье. «Тебе необходимы наши советы». Ее мать, которая помогала вынашивать этот грандиозный план, положила руку на ее плечо. «Тебе необходима наша поддержка». Зури улыбнулась шире, показывая зубы, еще розовые от крови сульфура. «Тебе необходима наша защита». И они не были неправы. Допустим, мир оказался не вполне таким, каким она его считала, но Савин всегда была деловой женщиной. А деловая женщина обязана быстро адаптироваться к новым обстоятельствам и распознавать выгодные предложения. В конце концов, ей уже приходилось иметь дело с трудными партнерами и оставаться с прибылью. Она вытряхнула из рукава коробочку и заправила в каждую ноздрю по хорошей понюшке жемчужной пыли. А потом еще по одной. Просто чтобы перестали трястись руки. Потом аккуратно вытерла нос и промокнула уцелевшим рукавом глаза, вздернула подбородок, расправила плечи и даже сумела изобразить нечто похожее на улыбку. «Что ж», — произнесла Савин, — «никто никогда ничего не добивался в одиночку».